Эпизод третий. Эндрю промучился не один час, обдумывая, что надеть по случаю своего первого рабочего дня в медном чайнике. Одежда, на которой он остановил свой выбор, висела на спинке стула у него в комнате. На левой щеке вскочил глянцево-алый твердый прыщ, и Эндрю отважился поэкспериментировать с тональным кремом, который тайком вытащил из туалетного столика Рут. В пятницу вечером, накрывая на стол в кухне, он воображал, как увидит Гайю, проведет целых 7 часов в непосредственной близости от нее, буквально на расстоянии вытянутой руки. И тут вернулся с работы отец, причем в таком состоянии, в каком Эндрю его никогда раньше не видел. Саймон казался притихшим, даже разбитым. «Где мать?» Рут с оживленным видом появилась из чулана. «Привет, Сай, мой зай. Как где... А что случилось?» «Меня сократили». От ужаса Рут на мгновение прикрыла лицо руками, а потом бросилась к мужу, обняла его за шею и прижала к себе. «Из-за чего?» — прошептала она. «Из-за того сообщения», — ответил Саймон. «На сайте там долбаном. Джима с Томми тоже поперли. Либо соглашайтесь, говорят, на сокращение, либо вышвырнем вас к чертовой матери». «Дело дрянь. Хуже того, что с этим, с Брайаном Грантом было». Эндрю застыл в оцепенении, как памятник собственной подлости. «Вот зараза!» — сказал Саймон, уткнувшись в плечо Рут. «Найдешь другое место?» — прошептала она. «В этом городе? Никогда!» — ответил Саймон. Прямо в плаще он опустился на кухонный стул и уставился в пространство, будто онемев от потрясения. Рут любовно склонилась над ним, заливаясь слезами отчаяния. К своему облегчению Эндрю отметил в остекленевшем взгляде Саймона тень его обычного позерства. От этого чувство вины слегка притупилось. Эндрю продолжил молча накрывать на стол. Ужин прошел в обстановке подавленности. Пол, которому сообщили семейную новость, сидел с перепуганным видом, будто отец мог объявить, что во всем виноват именно он. Вначале Саймон вел себя как христианский мученик, истерзанный гонителями, но не сломленный. А потом... «Найму кого-нибудь, чтобы этому гаду зенки и жирные морды через затылок вышибли», — воскликнул он, набивая рот десертом из песочного теста с яблоками. И члены семьи поняли, что речь идет о расправе над Говардом Моллисоном. «Знаешь, на сайте совета появилось еще одно сообщение», — сказала Рут, и на мгновение затаила дыхание. «Сай, ты не единственный, кого это коснулось. Шир, а кто-то на работе обмолвился. Тот же человек». Призрак Барри Фейербразера написал какие-то гадости про доктора Джаванду. На этот раз Говард и Ширли сподобились пригласить компьютерщика, и тот определил, что все эти сообщения используют логин Барри Фейербразера, потому Моллисон от греха подальше удалили его личную информацию из базы данных или откуда там. «И что, по такому случаю меня на этой гребаной работе восстановят?» Несколько минут Рут молчала. Эндрю занервничал. Ему не нравилось, что кто-то последовал его примеру и что призрак Барри Фейербразера теперь под колпаком. Кто еще, кроме Пупса, мог додуматься использовать логин Барри Фейербразера? Но зачем Пупсу писать гадости про доктора Джаванду? Или это просто очередной способ достать Сухвиндер? Эндрю не на шутку встревожился. «Че сидишь, как истукан?» — окрысился Саймон на другом конце стола. «Ничего», — пробормотал Эндрю, но тут же одумался. «Это, конечно, шок, в смысле, твоя работа». «О, так ты в шоке, вот как!» Взревел Саймон, и Пол от неожиданности уронил ложку, перепачкавшись мороженым. «А ну, вытри, девчонка-слюнтяй!» Он снова переключился на Эндрю. «Это жизнь, пицца-тупица. Каждый козел норовит тебя опустить, так что ты...» Он через стол ткнул пальцем старшего сына. «Ты мне нароешь какой-нибудь грязи на Моллисона, или домой завтра не возвращайся». «Сай!» Саймон резко отодвинул стул, отшвырнул свою ложку, которая с лязгом поскакала по полу, и вышел из кухни, захлопнув за собой дверь. Эндрю ждал неизбежного и не был разочарован. «Для него это страшный удар», — зашептала сыновьям потрясенный Рут. «Сколько лет отдано этой типографии? Он беспокоится, что не сможет нас прокормить?» Когда в 6:30 утра зазвонил будильник, Эндрю почти сразу нажал на кнопку и буквально выпрыгнул из постели. Счастливый, как на Рождество, он умылся и быстро оделся, а потом 40 минут занимался собой. Причесывался и тщательно замазывал тональным кремом наиболее заметные прыщи. Он подозревал, что у родительской спальни его будет караулить Саймон, но в коридоре никого не встретил. И, наспех проглотив завтрак, вывел из гаража отцовский гоночный велосипед, чтобы рвануть в Пэкфорд. Утро выдалось туманное, однако день обещал быть солнечным. Жалюзи в кулинарном магазине еще были опущены, но от толчка дверь звякнула и приоткрылась. «Не сюда!» — прогремел Говард в развалку, ковыляя к нему. «Через черный ход! Велосипед откати к мусорным бачкам, чтобы не мозолил глаза!» Задний двор, к которому вел узкий проезд, представлял собой окруженную высокими стенами крошечную темноватую мощеную площадку с навесами и промышленного размера металлическими мусорными баками. От дверцы в стене крутая лестница вела в подвал. «Прицепи велосипед где-нибудь в сторонке, только не на проходе», распорядился вспотевший Говард, который, хрипя, появился на пороге черного хода. Пока Эндрю возился замком на велосипедной цепи, Говард промокнул лоб фартуком. «Ну что ж, начнем с подвала», скомандовал Моллисон, когда Эндрю закрепил велосипед и указал на дверцу. «Лезь вниз и осмотрись там». Он склонился над люком, провожая взглядом Эндрю. Уже много лет Говард не мог спуститься к себе в подвал. Обычно Морин пару раз в неделю карабкался вверх-вниз. Но теперь, когда подвал был под завязку набит продуктами для кафе, требовался кто-нибудь помоложе. «Хорошенько там оглядись», — прокричал он скрывшемуся из поля зрения Эндрю. «Посмотри, где торт и где выпечка. Видишь большие мешки с кофе в зернах? Коробки с пакетированным чаем, а в углу — рулоны туалетной бумаги, мешки для мусора». «Вижу», — раздался из глубины голос Эндрю. «Изволь говорить мне, мистер Моллисон», — потребовал Говард, и в его хриплом голосе прозвучало некоторое раздражение. Стоя внизу в подвале, Эндрю не был уверен, что начинать нужно прямо сейчас. «Хорошо, мистер Моллисон», — прозвучало как издевка. Он поспешил загладить вину вежливым вопросом. «Что в этих больших шкафах?» «Сам посмотри», — досадливо бросил ему Говард. «Для чего ты туда спустился? Чтобы уяснить, куда что складывать и откуда брать». Прислушиваясь к удаленному стуку тяжелых дверей, Говард надеялся, что мальчишка не окажется лентяем и бестолочью. У Говарда сегодня обострилась астма. Пыльцы было не по сезону много, а вдобавок еще дополнительные хлопоты, треволнения и мелкие накладки при открытии кафе. Он так перепотел, что уже собирался звонить Ширли, чтобы та до открытия принесла ему свежую рубашку. «Фургон едет!» — прокричал Говард, заслышав гул в другом конце проезда. «Бегом сюда! Будешь спускать товары в подвал и раскладывать по местам, понял? И занеси-ка мне в кафе пару галлонов молока. Все понял?» «Да, мистер Моллисон», раздался снизу голос Эндрю. Говард медленно пошел обратно в дом, чтобы взять ингалятор, который он держал в пиджаке, висевшем в подсобке, сразу за прилавком с деликатесами. Подышав целительной струей, он почувствовал себя гораздо лучше. Говард вновь утер лицо фартуком и присел отдохнуть на скрипучий стул. После обращения к доктору Джаванди по поводу кожной сыпи, Говард не раз задумывался о том, что она сказала насчет его веса, что, мол, это первопричина всех его проблем со здоровьем. Ерунда, конечно. Взять хотя бы сына Хаббардов. Худой как жердь, а тоже астматик. Говард никогда, сколько себя помнил, не отличался худобой. На немногочисленных фотографиях с отцом, который ушел из семьи, когда Говарду было года 4 или 5, он выглядел просто пухлым ребенком. Но после отцовского дезертирства мать посадила Говарда во главе стола между собой и бабушкой и очень обижалась, когда он отказывался от добавки. Постепенно он вырос и стал занимать все пространство между двумя женщинами, а в 12 лет стал так же грузен, как оставивший семью отец. Говард начал отождествлять аппетит с мужественностью. Полнота была одной из его отличительных особенностей. Она была нежно взлелеяна женщинами, которые его любили, и он подумал, что лишить его этой черты вполне в духе Бензадиры, этой ворчуньи мужа-ненавистницы. Но иногда, в минуты слабости, когда ему становилось трудно дышать или двигаться, Говард пугался. Ширли легко было делать вид, будто он неуязвим, но ему-то помнилось, как долгими ночами после шунтирования, лежа на больничной койке, он не мог спать, потому что боялся остановки сердца. При виде Викрама Джаванды он вспоминал, что эти длинные смуглые пальцы прикасались к его открытому бьющемуся сердцу, а то благодушие, которое Говард изображал при каждой встрече. было лишь способом оградиться от первобытного инстинктивного страха. Еще в больнице ему говорили, что нужно худеть, но он и так уже сбросил 12 кило, когда вынужден был питаться больничной едой. И Ширли твердо вознамерилась снова откормить его после выписки. Говард еще немного посидел, наслаждаясь легкостью дыхания, которое давал ему ингалятор. Сегодняшний день много для него значил. 35 лет назад он с энергичностью авантюриста 16 века, вернувшегося из заморских стран с редкими явствами, познакомил Пэкфорд с изысканными деликатесами. И Говард, поначалу настороженный, вскоре начал проявлять робкий интерес и с любопытством принюхиваться к его пластиковым контейнерам. Он с грустью вспомнил свою покойную мать, которая так гордилась им самим и его процветающим бизнесом. Жаль, что ей не суждено увидеть кафе. Тяжело поднявшись на ноги, он снял с крючка войлочную шляпу и бережно, как корону, водрузил ее на голову. Его новые официантки приехали вместе в 8:30. У него был для них сюрприз. «Вот, держите», — сказал он, протягивая им форму. Черное платье с белыми кружевными фарточками, в точности, как он задумал. «Должно подойти. Морин прикинул ваши размеры. Она и сама будет в таком же». Гая с трудом сдержала смех, когда Морин с улыбкой вплыла в торговый зал из кафе. На ней были ортопедические босоножки, надетые поверх черных чулок. Платье заканчивалось на 2 дюйма выше ее старческих коленок. «Можете переодеться в подсобке, девочки», — сказала она, указывая на каморку, из которой только что вышел Говард. Гая уже стягивала джинсы в туалете для персонала, когда увидела испуг на лице Сухвиндер. «В чем дело, Винда?» — спросила она. Новое прозвище дало Сухвиндер мужество сказать то, что в других обстоятельствах она не смогла бы произнести вслух. «Я не могу это надеть». «Почему?» — удивилась Гая. «Тебе пойдет». Но у черного платья были короткие рукава. «Не могу. Но почему...» «Господи!» Ужаснулась Гая, когда Сухвиндер закатала рукава джемпера. Внутренняя поверхность ее рук была покрыта уродливыми перекрестными шрамами. От запястья до локтевого сгиба тянулись свежезапекшиеся рубцы. «Винда!» — тихо произнесла Гая. «Во что ты ввязалась, подруга?» Сухвиндер со слезами на глазах только покачала головой. Гая на мгновение задумалась, а потом сказала. «Есть идея. Подойди-ка сюда». Она начала снимать с себя белую кофточку с длинными рукавами. Дверь содрогнулась от сильного удара, и задвижка отскочила. В дверях появился вспотевший Эндрю с двумя громоздкими упаковками рулонов туалетной бумаги. Но его остановил сердитый укрик Гаи. Он выскочил за порог и чуть не сбил с ног Морин. «Они там передеваются», — сказала она, глядя на него с явным неодобрением. «Мистер Моллисон велел отнести это в туалет». «Черт, черт, она была в лифчике и трусах. Он видел почти все». «Извините», — прокричал Эндрю из-за двери. От смущения у него горели щеки. «Козлина», — фыркнула Гая с другой стороны и протянула свою кофту Сухвиндер. «Надень под платье». «Но это будет странно выглядеть». «Неважно. На следующей неделе можешь надеть черную. Будет смотреться, как платье с длинными рукавами. А ему что-нибудь наплетем». «У нее экзема», — объявила Гая, когда она и Сухвиндер, полностью одетые в фарточках, вышли из подсобки. «На обеих руках целиком. Не слишком приятное зрелище». «Вот как», — сказал Говард, разглядывая белую кофточку, прикрывающую руки Сухвиндер. А затем перевел взгляд на Гаю, которая выглядела великолепно, как он и рассчитывал. «На следующей неделе я надену черную», — пообещала Сухвиндер, не в силах посмотреть Говарду в глаза. «Хорошо», — сказал он, похлопывая Гаю пониже спины, и отправил обеих в кафе. «Приготовьтесь», — воззвал он ко всем сотрудникам. «Скоро начнется. Морин, открывай». На тротуаре уже ожидала небольшая группа посетителей. Объявление снаружи гласило «Медный чайник». В честь открытия первая чашка кофе бесплатна. Эндрю в течение последующих нескольких часов не видел Гаю. Загруженный поручениями Говарда, он едва успевал таскать молоко и фруктовые соки вверх-вниз по крутым ступенькам подвала и мыть пол в небольшой кухне в торце здания. Его перерыв на обед начался раньше, чем у официанток. В следующий раз он увидел Гаю, когда Говард подозвал его к прилавку кафе, и они с Гаей прошли в нескольких дюймах друг от друга, а потом она ушла в другую сторону. «Кафе — полный аншлаг, мистер Прайс», — ликуя провозгласил Говард. «Оденьте чистый передник и начните убирать со столов, пока Гайя обедает». Майлз и Саманта Моллисон, прибывшие в сопровождении обеих дочек и Ширли, заняли столик у окна. «Кажется, дела идут очень живо, правда?» — отметила Ширли, оглядываясь вокруг. «Но что, черт побери, у этой юной Джованды под платьем?» «Бинты», — предположил Майлз, косясь через весь зал. «Привет, Сухвиндер!» — окликнула Лекси, раньше учившаяся с ней в начальной школе. «Не кричи, дорогая!» — упрекнула Ширли внучку, и Саманта разозлилась. Морин вышла из-за прилавка в своем кургузом черном платье и кружевном фарточке, и Ширли от смеха едва не подавилась. «Боже мой!» — шепнула она, когда Морин сияющим видом направилась к ним. На самом деле Саманта тоже подумала, что Морин выглядит как чучело, особенно рядом с парой 16-летних девушек в одинаковых платьях. Но она не собиралась доставлять Ширли удовольствие, соглашаясь с ее мнением. Саманта демонстративно отвернулась, наблюдая за юношей, протиравшим соседние столы. Тот был худощав, но широкоплеч. Она заметила, как под свободной футболкой играет мышца. Сложно даже представить, что зад Майлза, большой и толстый, когда-то мог быть столь же маленьким и упругим. Тут юноша повернулся, и на свету она увидела его прыщи. «Неплохо, правда?» — проскрипела Морин Майлзу. «От посетителей отбоя нет». «Итак, девочки», — обратился Майлз к своей семье. «Что будем заказывать? Надо поддержать дедушкин бизнес». Только Саманта успела вялым тоном заказать тарелку супа, как из кулинарного магазина в развалку появился Говард. Он каждые 10 минут заходил в кафе, приветствуя посетителей и контролируя приток денежных средств в кассу. «Оглушительный успех», — сообщил он Майлзу, втискиваясь к ним за столик. «Как тебе интерьер, Сэмми? Ты ведь здесь впервые, правильно я понимаю? Как панно, как фарфор». Произнесла Саманта. «Все замечательно». «Подумываю отметить здесь свое 65-летие», сказал Говард, рассеянно почесываясь. Мази доктора Парминдер до сих пор не подействовали. «Но, боюсь, тесновато будет. Наверное, мы все-таки остановимся на приходском зале собраний». «Когда ты отмечаешь, дедушка?» — заговорила Лекси. «Можно мне прийти?» 29-го. А тебе сколько? 16 есть?» «Конечно, можно», — любовно сказал Говард. 29-го? — переспросила Саманта. «Но...» — Ширли остановила ее взглядом. «Говард запланировал юбилей несколько месяцев назад. Мы сообща обсудили это давным-давно». «В этот вечер у Либби концерт», — закончила Саманта. «Школьное мероприятие», — уточнил Говард. «Нет», — ответила Либби. «Мама купила билеты на мою любимую группу. Концерт будет в Лондоне». «И я собираюсь с ней», — добавила Саманта. «Не ехать же девочке одной». «Мама, Гарриет предлагает...» «Либби, если ты собираешься в Лондон, то тебя отвезу я». 29-го? Переспросил Майлз, строго глядя на Саманту. «На следующий день после выборов?» На этот раз, в отличие от случая с Морин, Саманта не стала сдерживаться и насмешливо хохотнула. «Это всего лишь местный совет, Майлз. Вряд ли у тебя состоится пресс-конференция». «Ну, мы будем скучать по тебе, Сэмми», — сказал Говард и с трудом встал, опираясь на спинку стула. «Пойду трудиться дальше». «Ладно, Эндрю, здесь порядок. Сходи-ка глянь, не нужно ли чего поднять из подвала». Эндрю вынужден был ждать у стойки, пропуская тех, кто стремился в туалет и обратно. Морин ставила на поднос Сухвиндер тарелки с бутербродами. «Как твоя мама?» — внезапно спросила она, будто эта мысль только что пришла ей в голову. «Хорошо», — произнесла Сухвиндер, покраснев. «Не слишком расстроена, что на сайте совета появились всякие гадости?» «Нет», — ответила Сухвиндер, готовая разрыдаться. Эндрю вышел в мрачноватый двор, где в середине дня стало тепло и солнечно. Он надеялся, что Гайя стоит там и дышит свежим воздухом, но она, видимо, пошла в подсобку. Разочарованный, он закурил сигарету. Стоило ему затянуться, как Гайя вышла из кафе, завершая свой обед банкой газировки. «Привет», — сказал Эндрю, у него пересохло во рту. «Привет», — ответила она. Затем, спустя секунду или две... «Эй, почему твой друг так бессовестно издевается над Сухвиндер? Что-то личное или он просто расист?» «Нет, он не расист», — выдавил Эндрю. Он вынул сигарету изо рта, стараясь держать дрожь в кулаках, но так и не смог придумать, что бы еще сказать. Солнечные лучи, отражавшиеся от мусорных баков, грели и без того потную спину. Непосредственная близость к девушке в обтягивающем черном платье переполняла его эмоциями, особенно теперь, когда он воочию увидел, что скрывается под этим платьем. Он сделал еще одну затяжку, чувствуя небывалый прилив оживления и энергии. «Чем же она ему так досадила?» Изгиб ее бедра, тонкая талия, совершенство широко посаженных миндалевидных глаз, смотревших поверх банки спрайта. Эндрю хотел сказать: «Да ничем, он просто сволочь, я его поколочу, если только ты позволишь мне к тебе прикоснуться». Сухвиндер вышла во двор, жмурясь от солнечного света. Ей, очевидно, было неудобно и жарко в кофте Гаи. «Он тебя зовет», — сообщила она Гае. «Подождет», — холодно ответила Гая. «Сейчас допью. У меня обед всего 40 минут». Пока она подтягивала свой напиток, Эндрю и Сухвиндер не сводили с нее глаз, восхищенные ее дерзостью и красотой. «Это старая корга что-то сказала твоей маме?» — спросила Гая у Сухвиндер. Та кивнула. «Вполне возможно, это его дружок и отправил сообщение на форум сайта». Гая взглядом указала на Эндрю, для которого акцент на слове «его» оказался необыкновенно эротичным, пусть даже она вложила в него уничижительный смысл. «Исключено», — возразил Эндрю слегка дрогнувшим голосом. «Уж не знаю, кто это сделал, но моему старику тоже досталось пару недель назад». «Что?» — переспросила Гая. «Тот же человек написал и о твоем отце?» Он кивнул, наслаждаясь ее интересом. «Кажется, насчет воровства, да?» — уточнила Сухвиндер, проявив необычайную для себя смелость. «Да», — подтвердил Эндрю. «И вчера его за это турнули с работы. Так что ее мама...» Он, почти не смущаясь, встретил ослепительный взгляд Гаи. «Не единственная, кто пострадал». «Черт возьми!» — произнесла Гая, переворачивая банку и бросая ее в мусорный бачок. «В этом городе люди явно с головой не дружат».